Я тебя сожгу! Я тебя сожгу! Я тебя сожгу! Я тебя сожгу! Собираем манатки, гниль! Гниль, старая, гниль. Гниль. Гниль, старая. Валентина Петровна, ты чё, ты чё, озверела, что ли? Зверюга. Зверюга старая. Сорвалась с цепи, блин. Сорвалась с цепи, дрянь старая. Собирай вещи, Валентина. Валентина Петровна, вы что, вообще чумели, что ли? Дверь открой! Дверь открой! Давай, открывай, выматывайся из квартиры. Я тебе в ответку, я тебе глаза выколю. Я тебе ноги сломаю, бидой.